это вместе есть тревожный сон художника. Вот именно здесь в наибольшей степени комедия Грибоедова соответствует. Конечно, Блок символист, понятно, он мыслит категориями символизма, но здесь как раз Грибоедов ближе всего подходит к категориям символизма. Действительно, шумный бал, среди него бред о невозможном, и все это тревожный сон, авторский сон, все так, и вдруг вываливается Фамусов. Ну что, не видишь ты, что он с ума сошел? Скажи серьезно, безумный, что он тут за чепуху молол, низкопоклонник, тесть, и про Москву так грозно. Господи, да про что я говорю? Что Чацкий говорил? Что карается, что этот идиот говорил? Этот после всего, понимаете? После всего. Да карается, что этот идиот говорил? Другое дело, что Софью-то застали с мужчиной, прислуга видела. Завтра будет вся Москва будет знать. Разве нужно думать о том, что Чацкий говорит, да что станет, вот что станет говорить княгиня Марья Алексеевна, вот о чем надо думать, вот из-за чего надо переживать. И смешно становится, опять становится смешно, как в самом начале. Как раз Меркольд это чувствовал, вот это предательство комедийного смеха, он хотел сделать трагический финал, он просто выбросил эту сцену. Бегством Чацкого со сцены заканчивалась пьеса. Вернее, не пьеса, а Мейерхольдовский спектакль «Горе от ума». Вот, то есть он просто обрубил кусок. Только этой ценой он действительно придал одной из структур, вовлеченных в этот хоровод, значение финала. Но пришлось действительно пожертвовать Грибоедову ради этого, чтобы ради осуществить вот это. Достигнуть вот этого одномерного эффекта, завершающего. А у Грибоедова действительно все так же смешно, как в начале, и получается, что змея хватает сама себя за хвост, и это все крутится, крутится, крутится, как бы бесконечно. Вот и в конце концов получается действительно хоровод такой, хоровод жанров, жанровых структур различных, который бесконечен потому, что ни одна из этих структур не осуществляется в полной мере. Вот это, все они не завершены, все они не закончены. Лишь только, так сказать, возникает намек на то, что эта структура образуется, она преобразуется, трансформируется в другую. Другая тоже вот начинает вырисовываться, трагическая, трагедия, превращается опять в комедию и так далее. Вот. Именно за счет того, что все не закончено, все, так сказать, участвующие в этом хороводе структуры не завершены, они и могут совместиться. Если бы хотя бы одна из них завершилась полностью, осуществила в себя свои законы, она бы подавила все остальные, подчинила себе. А так они все, значит, равны, все свободны. И даже то, что комедийный смех, он играет тут решающую роль, он же ничему, опять же, не мешает. Его цель именно сделать все бесконечно подвижно. Бесконечно подвижным и равным друг другу. Вот он все должен уравнять и все привести в движение. Все привести в движение, ничему не дать остановиться, ничему не дать успокоиться, обрести достоинство и так далее. Он такой всеобщий двигатель, всеобщий нивелятор. В результате что получается? Получается такая своеобразная свободная гармония совершенно разнородных художественных элементов. Вот чего-то как раз не было до Грибоедова абсолютно. Свободная гармония разнородных художественных элементов, которая достигается за счет того, что ничто не мешает ничему. В силу своей незавершенности, незамкнутости, ничто не мешает ничему. И вот эта атмосфера художественной свободы играет очень важную роль в пьесе, в самом ее, так сказать, содержании. Потому что иначе содержание ее было бы другим. Это очень важный такой содержательный момент. Вернемся еще раз к конфликту, что мы его, так сказать, характеризовали лишь с одной стороны. Теперь посмотрим, каково его содержание, этого конфликта. Чацкий сталкивается с фамусовским миром. Так? Это ясно. Что такое Чацкий? Ну, вот Кнечкин – это декабрист. Это декабрист, это действительно, ну, в нем черты действительно либерала, а в них ретроградов, реакционеров действительно видны. Вроде сталкиваются две общественные силы, один из разделов книги Нечкина назывался «Два лагеря». Чацкий представляет один лагерь, Фамусов и его гости – другой. Но вот что интересно, как, собственно, представлен этот самый, допустим, если Фамусовская Москва – это лагерь, это действительно некое, так сказать, массовое единство, массовидное единство, то сейчас им как-то не получается. Во-первых, он на сцене всегда один. Никто его не поддерживает, никто его не понимает, никто ему не сочувствует, никто ему не помогает. Вот, вы скажете, ну, там же мелькают другие фигуры. Сразу вынимают из кармана кого? Племянника княгини Тугоуховской, двоюродного брата Скалозуба, который в деревне книги стал читать. Князь Федор, он химик, он ботаник, князь Федор мой племянник. Значит, от женщин бегает и даже от меня, говорит Хлёстова. А вот посмотрите, как эти люди даны. Каждый из них. Чин следовал ему, он службу вдруг оставил, в деревне книги стал читать. Одинокий человек, одиночка, сидит, читает в деревне книги. Он такой же, как Чацкий, и так же, как Чацкий, одинок. От женщин бегает и даже от меня. Вот третье подобие Чацкого. Опять один. Опять наедине со своими научными занятиями. И даже один из нас, из молодых людей, то есть это, тут мелькает вот это, из молодых людей множественное число, но тут же один. В науке, и дальше этот один начинает доминировать. В науке он вперед, умалчащий познание, или в душе его сам Бог разбудит жар. И с искусством творческим, свободным и прекрасным, они тотчас разбой, пожар, и просвет у них мечтательным опасным. Множество – это они. А подобие Чацкого всегда один. Всегда. Человек, подобный Чацкому, всегда один. Всегда один. Он всегда один против всех. И вот, значит, действительно, тут мы понимаем, в каких категориях мыслит конфликт сам Грибоедов. Это конфликт личности с обществом, не двух лагерей. То есть эти черты, они даже есть, действительно. Но главное, так сказать, существо конфликта не в этом. Существо конфликта в том, что вот конфликт – это столкновение личности с обществом. Вот Репетилов, вот это масса. Там шестером пишут. Водевильчик, они всегда вместе, они это коллектив, вот эти самые, с которыми собираются в английском клубе. А другие шестеро на музыку кладут, иные хлопают, когда уже целая толпа хлопает, когда его дают. Они всегда в массе, в толпе, их всегда много, они всегда вместе, заодно. А вот эти самые Чацкие, они всегда одни, и одни против всех. Вот это действительно конфликт личности с обществом. Вот. И, кстати, вот тут интересно еще и то, как представлено противоположный полюс вот, общества. Чем представлено? Представлено Москвой. У Грибоедова уже было два варианта. Уже было столкнуть Чацкого с Петербургом. С сановным, чиновным, государственным Петербургом. А не с Москвой, которую уже тогда называли столицей в отставке или столицей на пенсии. То есть она как бы не удел. И выбор, конечно, я думаю, имеет знаменатель. То есть, конечно, легко объяснить это какими-то обстоятельствами. Ну, например, что Грибоедов лучше знал Москву. Там прошло его детство, там отчасти прошла его юность. Но вы знаете, в Петербурге он, слава тебе Господи, тоже прожил достаточно большую часть своей жизни. И знал его позже уже, после Москвы. И знал его не хуже, в общем-то, Петербург, чем Москву. И тоже многое в жизни его там произошло. И, собственно говоря, ему пришлось бежать, собственно, из России вот эту самую в персидскую ссылку, которую он сам себе уготовил. Все это в Петербурге произошло. Это знаменитая дуэль четырех, которая его жизнь переломила. Все это произошло в Петербурге. Вот, и у него счеты с Петербургом-то были не меньше, чем с Москвой. Если он, в конце концов, выбрал Москву, то, наверное, были не только личные причины, но и какие-то чисто художественные, чисто и вместе с тем идейные, конечно. Дело в том, что, столкнувшись Чацкого с Петербургом, он столкнул бы его с государственной властью. Вот такая бы здесь тема. С властью, с государством, авторитарным, скажем так, столкнул бы личность с авторитарным государством. Вот так бы конфликт такой бы смысл приобрел. А столкнувшись с Москвой, он столкнул его с бытом, с повседневным бытом, с повседневной жизнью каждого человека, с этими повседневными житейскими заботами, делами, отношениями, обычаями, привычками, огромной инерцией.